Виктор Кунин. «Последний год жизни Пушкина». Сборник. Москва. Издательство «Правда». 1990 год. Категория 12+. Аннотация. В книге собраны документы и материалы, рассказывающие о жизни и трудах Пушкина с 1 января 1836 года по 29 января 1837. Главное место отведено переписке Пушкина, его последним стихам, публицистическим и критическим статьям. Заключительные главы содержат разнообразные документы, связанные с трагической гибелью великого поэта и воспоминания современников. Сборник тематически завершает издание «Жизнь Пушкина», рассказанное им самим и его современниками. Тома 1 и 2. Москва. Издательство «Правда». 1987 год.